Улавливаешь, Дотти? Рад, что улавливаешь и понимаешь, что в центре боятся недружелюбных замечаний по поводу Маркса в дневнике Достоевского. Короче говоря, содержание этого заклепанного, полусгнившего манускрипта, спрятанного в сверхсекретном американском яйце, в настоящий исторический момент, если его использовать в идеологической войне, может привести к цепной реакции разочарований и отречений в странах третьего мира. А это вызовет глобальное уничтожение чего? Правильно, Дотти, дорогой, вот именно этого. Секунду или две секретные сотрудники смотрели друг другу в глаза, потом подтолкнули друг друга локтями и расхохотались. «Посмотри-ка на этих двух джентльменов, черного и белого», — сказал французский турист своей жене. Пара, облаченная в вельвет и демонстрирующая ненавязчивый шик левого берега Сены, совершала экскурсию в том же вагончике турмобиля. Такие признаки расовой гармонии нынче можно уловить только в Соединенных Штатах. До недавнего времени профессор Абажур и его таинственная супруга, которые в соответствии с традициями французских литературных мистификаций приписывалось по крайней мере дюжина скандальных романов, были известны как ярые антиамериканцы, хотя в течение долгих лет их леворадикальной активности пара ни разу не путешествовала за океан. Потом внезапно, и на этот раз в полном соответствии с основным законом диалектики, количество собранных познаний трансформировалось в качество приобретенного мышления, и пара совершила полный поворот, чтобы стать непреклонными проамериканцами. Со времени того исторического поворота пара начала пересекать Атлантику ежемесячно, туда и обратно, как будто их новые убеждения обеспечивали существенную скидку на билеты. По иронии судьбы, дело обстояло как раз наоборот. Старые убеждения срабатывали. Американская академическая община приветствовала их с энтузиазмом и приглашала в университеты как раз за их ранние, противоречивые, так сказать, взгляды, а вовсе не за нынешний столь великодушный подход к атлантическому партнеру. В этом деле все зашло так далеко, что им приходилось делиться своими позитивными впечатлениями об американской жизни во время прогулок, но уж никак не под сенью тройного «Л», где они пребывали на годичной стипендии, чтобы не повредить своей столь выгодной антиамериканской репутации. «Ты прав, Бубу», — сказала мадам Абажур, пользуясь одним из их постельных уменьшительных. И, обрати внимание, черный джент даже выказывает некоторое чувство превосходства в отношении белого друга. Турмобиль тем временем пересекал Вашингтонский мол, имея по правому борту захватывающий вид вирджинского заката, мощный четырехгранный обелиск Вашингтона и значительно подсвечивающее яйцо либеральной лиги Линкольна. К полному восторгу французской пары, один из участников сцены расовой гармонии, а именно генерал Егоров, вынул фляжку доброго спиртуса, старательно приложился и передал своему компаньону, а именно полковнику Черночернову. Диалог разведчиков продолжался. «Ну, Джордж, Дотти, дорогой кореш, слушай, что старый Тимоти тебе скажет по этому поводу. Мы не теоретики, мы простые люди плаща и кинжала. Им там виднее, что лучше, что хуже для нашего дела. Тем более, что они там теперь одержимы древним языческим мистицизмом, переоценкой некоторых ключевых фольклорных персонажей. Сама форма этой заклебанной штуки сводит их с ума, яйцо. Если ты еще сам не знаешь, позволь мне выдать тебе один из наших высших секретов. Только что построенный чудо техники авианосец будет назван Кощей Бессмертный. Понял? Нынче концепция бессмертности, понимаешь ли, их главная забота. Так что, — продолжал генерал, сделав еще один глоток стимулирующего напитка, — мне как бы положено отложить в сторону все другие дела, — включая и проект похищения невидимого бомбардировщика «Стелс», который мне так дорог, и сделать своей главной заботой какую-то паршивую перебранку между двумя гудилами 120 с чем-то лет назад. Иными словами, мы должны любой ценой заполучить дневник Дости... Полковник усмехнулся. Не думаю, что это такая уж чертовски сложная задача. Вполне возможно его получить просто по программе межбиблиотечного обмена. Вряд ли в Вашингтоне есть хоть одна живая душа, интересующаяся этим хозяйством. Молчок, дорогуша. Егоров прижал губам свой палец, что выглядел как природный отросток магического корня женьшень. Бюджет для нашей оперативной группы уже утвержден и одобрен. Нельзя разочаровывать руководство. В группе у нас 4 человека. Я, ты, Петруха и профессор Фафанов. И все путем. Уловил? В ответ последовал утвердительный глоток из фляжки, после чего Егоров деликатно, но решительно вернул сосуд под свою личную протекцию. Пока не поздно. Самая конфиденциальная часть последних инструкций касается Фафанова. Мне кажется, что хранилище разработало специальный сценарий для его пребывания в тройном Л. Так что, Дотти, в ближайшем будущем тебе придется выйти на него с деликатнейшей миссией. А чего же особенно деликатничать, если он один из нас? На этот раз генерал усмехнулся. А то, что он может этого и не знать... Он мог попросту и забыть самый счастливый день в его жизни. С такой женой, как Марта, тебе должна быть знакома эта вонючая профессорская рассеянность. Так что придется кое-что напомнить нашему Бэби Филлариону и сделать это деликатнейшим образом. Между прочим, Джордж, глянь-ка на этого вроде бы французского хмыря с его подружкой. Они нам улыбаются, будто хотят раздавить с нами пузырь на манер наших мужиков в Москве. Давай-ка выйдем, пока мы не исчерпали наши стратегические ресурсы. Отмахнув чужакам добрый старый американский гудбай, два джента, не без некоторой юмористической фривольности, высадились на углу 14-й авеню и авеню Конституции. Клюква, апельсины и фисташки в огромном объеме вирджинских небес сияли сквозь могучие кроны платанов и каштанов. Тени реактивных лайнеров скользили вниз к аэропорту National, словно мыслящие существа. Короткий предсумеречный момент, пока не загорелись еще фонари вокруг эллипса. Момент, заполненный грохотом столичного часа пик. Самый подходящий момент для самой секретной части разговора. Ну, а теперь... Давай поговорим о нашей собственной проблеме. О нашей, ты понял, собственной беде. О, Зера Зет. Черночернов вздрогнул. Что-что? Об этом, об этой... Оно уже? Егоров закурил сигару. Воплощение стабильности, опоры здравого смысла. И только товарищи по оружию знали его как человека... рефлексий, сомнений, забот, рафинированного интеллигента и нежную душу.